Глава 10. «Вам плохо спалось?» — приветствовал меня на следующее утро мистер Бернард. Мельком взглянув в зеркало, я поняла, откуда такой вопрос. Мои глаза были опухшими от слез. В таком виде я не то, что замену Родриго не найду. Мне вообще лучше никуда не выходить. «Да, мистер Бернард». Он промолчал, а потом отвернулся, гладя шею Изабеллы. «Барбара уже пришла, и мы успели один раз подняться на дирижабле», — сообщил он приподнятым тоном. «Сегодня все прошло лучше, чем вчера. Думаю, она справится». Хозяин явно пребывал в хорошем настроении. «Это было так захватывающе!» К нам подошла Барбара, глаза ее сияли, и этот сияющий взгляд на какой-то миг остановился на мистере Бернарде. Тот стоял к ней спиной и протирал чешую Изабеллы. «Позвольте мне», — произнесла я и протянула руку, чтобы забрать у него тряпку. Ухаживать за драконами до и после полетов было нашей обязанностью, а никак не хозяина агентства. Он жестом отказался. Видимо, из-за нехватки сотрудников мистер Бернард решил взять на себя часть нашей работы. Я принялась ухаживать за Евой, пока Барбара восторженно рассказывала о полете, в котором мистер Бернард, по ее словам, проявил себя очень смело. «Ну, все, мне пора», — произнес он, прерывая ее восторженную оду. «Кристина, если кто-то из спонсоров выставки появится, скажите мне». «Да, сэр». Он удалился, а Барбара, опомнившись, схватила ведро и налила туда воду, чтобы напоить драконец. В этот день подготовка к выставке шла полным ходом. Постоянно приходили курьеры. Мистер Бернард с кем-то договаривался, хлопали двери. В обед, когда Барбара пристроилась в уголке и развернула свой узелок с хлебом и сыром, я заметила мистера Бернарда на поле. Он тренировал Еву и Изабеллу к завтрашнему дню. Они сделали несколько кругов над полем с пристегнутым дирижаблем и без него, а потом выполняли различные фигуры. У меня захватило дух при виде того, как мистер Бернард почти по отвесной спирали спустился верхом на Еве, лишь у самой земли, взмахнувшей крыльями, чтобы смягчить посадку. «Он необыкновенный, правда?» — спросила подошедшая сзади Барбара. Я вздрогнула от неожиданности. «Да, мистер Бернард — профессионал своего дела». Вскоре я ушла на обед. По дороге я пыталась понять, что же делать с завтрашним ужином. Внезапно глаза наткнулись на афишу с объявлением о представлении под открытым небом, на котором красовался Родриго. Сама не знаю почему, я сняла ее и, взяв с собой, побрела дальше. Мысли метались. Мне-то хотелось сознаться во всем близким, но останавливало воспоминание о торте, то предпринять что-то еще. До представления прославленного Фелиция остался всего день. Если я не смогла найти жениха за неделю, то как найду за оставшиеся часы? Не предложит же мне его первый встречный. «Мисс, вам случайно муж не нужен?» — прервал мои размышления паренек лет 13. Я удивленно на него посмотрела. «С чего вы взяли?» — он смутился. «Ни с чего, просто это моя работа — задавать такой вопрос». Он кивнул на объявление на деревянном стенде рядом, которое привлекло мое внимание. В нем некая мадам Анна Паулюс предлагала найти мужа, невзирая на возраст, внешние данные и социальный статус. «Сваха. Ну, конечно же. Подскажите, а где мне найти эту самую Анну Паулюс?» — обратилась я к пареньку. «Да вот же она!» Он ткнул в дом рядом, где, очевидно, проживали люди среднего класса, и у каждой семьи был свой отдельный вход. А может, там просто снимали помещение. «Спасибо». Я кинула ему монетку. «Удачи, мисс!» Я открыла дверь и, подобрав юбки, принялась подниматься по лестнице. В конце ее я обнаружила дверь с медной табличкой, гласившей «Анна Паулюс, сваха». Я постучала и сразу вошла, и застала хозяйку за процессом поедания печенья. «Добрый день». Дама в ответ отложила угощение, посыпанное сахаром, поднялась из-за стола и с достоинством поклонилась. «Мисс, значит, вы можете подобрать супруга?» «Да, мисс». Госпожа Паулюс, очевидно, не ожидала, что я так сразу приступлю к делу, но тут же спохватилась. «Правда, сюда обычно приходят дамы несколько иной?» Она глядела мой наряд, наружности и уровня. «Вы имеете в виду дамы среднего класса?» «Да, я непритязательна», — сообщила я, присаживаясь напротив нее. «Итак...» Она уже решительно отодвинула чай с остатками печенья и потянулась за большим альбомом, напоминавшим гроссбух экономики тети Мейбл. «Каковы ваши предпочтения? Возраст, хобби?» «Это должен быть брюнет приятной наружности около 30 лет», — вспомнила я Родриго, надеясь, что сестры на расстоянии не слишком разглядели его через окно иландских тортов. «И желательно с ямочкой на подбородке». Тут рука мадам Паулюс, делавшей быстрые пометки, замерла, но тут же невозмутимо продолжила писать. Наверняка у нее было много вопросов, ведь люди из высшего света обычно устраивали договорные браки, а не обращались к свахе. Еще было бы хорошо, если бы у него имелась авантюрная нотка в характере. А еще лучше, чтобы он был похож вот на этого человека. Я достала и показала ей афишу с портретом Родриго. Она внимательно на него посмотрела. Довольно примечательное лицо. Я молча кивнула. «И сколько же у меня имеется времени?» «Один день». Она изумленно вскинула на меня глаза. «Один день?» «Да». Мадам Паулюс сделала резкую пометку в своих записях, больше напоминавшую прочерк. «Это возможно?» «Нет ничего невозможного, если вы обратились к мадам Паулюс». Сладко улыбнулась она. «Тогда договорились?» — спросила я, поднимаясь и протягивая ей руку. «Завтра в полдень я представлю вам вариант», — произнесла она, тоже поднимаясь и пожимая ее. Оставив ей адрес абонентского ящика тетушки Мейбл, я вернулась на работу. На душе у меня было, если не безмятежно, то гораздо спокойнее. По крайней мере, я сделала все, что могла. От дальнейших дум меня отвлекли дела, в которые я погрузилась с головой. Часа в 3 пополудни мистер Бернард, пересекая ангар с коробками, которые ему недавно привезли, попросил меня зайти к нему. Войдя в кабинет, я обнаружила, что вся мебель буквально погребена под ворохом тканей. «Мне нужен совет», — объяснил хозяин, по женской части. «Какую из них лучше выбрать для украшения Евы и Изабеллы?» Я знала, что в начале выставки идет представление участников. «Значит, вот для чего предназначались ткани». «Мне нравится это». Я подхватила один из образцов и перекинула через руку, глядя на то, как красиво блестит ткань. Ее можно подстелить под седла Евы и Изабеллы, а сюда пришить логотип агентства «Драка и сыновья». «Вы правы», — произнес мистер Бернард, внимательно рассматривая ткань. «Я могу идти?» «Да, Кристина. Постойте». Он вдруг коснулся моего виска. «У вас испачкан вот здесь». Пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд и протянул платок. «Вот, возьмите». «Спасибо». Когда я уже была в шаге от двери, он снова меня окликнул. «Да, мистер Бернард». Он приблизился, так что между нами не осталось и полушага. «Спасибо вам за то, что обучаете Барбару, за Марка и просто за все». «Вы так говорите, словно прощаетесь со мной». «Надеюсь, что нет». «Нет, мистер Бернард, я надеюсь и дальше работать в агентстве». После паузы он коротко кивнул и распахнул передо мной дверь. «Теперь можете идти. Сегодня остаток дня мы с Барбарой будем отрабатывать все трюки для выступления. Проведите этот вечер приятно». И с этими словами он вручил мне леденец на палочке в виде сердечка из тех, что мы предлагали посетителям на входе. «Спасибо, мистер Бернард», — произнесла я, принимая его. Когда я покидала ангар, Барбара смахивала пыль с чешуи Изабеллы, при этом пользуясь не тряпкой, а щеткой на такой длинной ручке, что могла не приближаться к драконице, ближе 2 метров. Она помахала мне, и я улыбнулась в ответ. Когда я вышла из агентства, прежний бодрый настрой слегка угас. Мысли вернулись к тому, что мне предстоит. Удастся ли мадам Паулюс найти к завтрашнему дню подходящую кандидатуру? Да и с Орфеем я, наверное, больше никогда не прогуляюсь. Зачем нам обоим это теперь? Я выполнила миссию, ради которой мы и условились общаться. Ну а он... Будем считать, что я освободила его от ответной услуги. Наверняка следующим посланием от Виолы будет элегантное приглашение в конверте с золотыми буквами, в котором меня в самых любезных выражениях оповестят о свадьбе. Забавно, если так. Впервые увидеть Орфея без маски на свадьбе. Я уже почти прошла мимо почты, но после недолгого колебания все же зашла. Там меня ждала крохотная записка, написанная знакомым почерком, в которой Орфей просил меня о встрече сегодня в 6 часов вечера возле Иландской башни. Там нередко назначали встречи. Я скомкала записку, а потом расправила и аккуратно сложила в подаренную им сумочку. «Что-то на тебе лица нет», — заметила тетя Мейбл, когда я вошла в дом. «Немного устала, тетя». «И что же вы сегодня проходили, что тебя так утомило?» «Древнеэческую трагедию». «В самом деле? И про что же трагедия этих эков?» «Про глупость», — вздохнула я, усаживаясь рядом с ней на кушетку. «Вернее, про одну глупую девушку, которая отдала прекрасного эка прекрасной эчанке, и жили они долго и счастливо». «Глупая девушка и прекрасный эк?» — не поняла тетя. «Да нет же, прекрасная эчанка с прекрасным эком, а глупая девушка осталась одна». «Действительно трагично», — согласилась тетя, отхлебывая кофе из миниатюрной чашечки, похожей на лепесток лилии. Она ни за что не призналась бы леди Евгении, что предпочитает кофе чаю, и теперь угощалась перед традиционным 5-часовым визитом. «Зачем же она так поступила?» «И правда, зачем?» — снова вздохнула я. «Впрочем, уже не важно. Дело сделано». Я поднялась, намереваясь отправиться наверх, чтобы привести себя в порядок, но меня остановил голос тети. «И что же, ничего нельзя сделать?» Я обернулась. Тетушка внимательно смотрела на меня. «Поздравить молодых», — пожала я плечами. Я надеялась, что моя улыбка на 5-часовом чае будет, если не искренней, то хотя бы не вызовет вопросов. Тем не менее, мне не удалось остаться равнодушной, когда леди Евгения спросила, как прошла моя вчерашняя прогулка с Виолой. Сама Виола сегодня предпочла остаться дома. Я уверила ее, что мы прекрасно провели время. Та поблагодарила меня, сказав, что Виола накануне вернулась оживленная и даже какая-то счастливая. У меня во рту внезапно стало горько, и я отставила чашку с чаем. Когда гостья удалилась, я обратилась к тете. «Пойду подышу свежим воздухом, посмотрю, может быть, навещу сестер». «Только не задерживайся и передавай привет Антонии, если все-таки увидишь ее». «Непременно, тетя». Решительно затянув ленты шляпки под подбородком, я отправилась к Иландской башне. Орфея я увидела издалека. Он сидел на парапете возле реки, как-то по-мальчишески подогнув под себя одну ногу и глядя на прохожих. Ветерок трепал его волосы, и вообще он выглядел так, словно был доволен хорошо проделанной работой. При виде меня он поднялся. «Добрый вечер, Эвридика». «Добрый, Орфей». Я церемонно поклонилась. Он удивленно приподнял брови. «Это все, что вы можете мне сказать? Поздороваться как с незнакомцем?» «Разве это не так?» Резче, чем хотела, ответила я. «Мы с вами не знаем лиц друг друга, знакомы не так давно и вообще». Я сделала неопределенный жест, не зная, чем закончить свою речь. «Что ж, видимо, так», — медленно ответил он. «Но один пункт легко устраним. Хотите, я сниму маску?» Он потянулся к своему лицу, но я жестом остановила его. «Нет, пусть все останется так, как есть». Он замер, а потом опустил руки. «Хорошо». «И что же вы хотели мне сказать? Для чего пригласили на встречу?» Он жестом пригласил меня пройтись вдоль реки, и мы двинулись вперед. Пригласил, чтобы поблагодарить и попрощаться. На последнем слове я словно заледенела, хотя сама об этом думала. «Вот как?» «Да». «Значит, вчерашнее свидание прошло успешно?» «Более чем. Ваша подруга Виола идеальна». Я вцепилась в парапет, за которым плескалась река, чувствуя, как кружится голова. «Вам нехорошо?» — осведомился Орфей, склонившись ко мне и накрыв мою руку своей. «Нет, все в порядке», — я дернула руку. «Просто тут очень шумно, еще эти гудки с реки». «Мы можем пойти в более тихое место, в парк, к примеру». «Нет, мне уже лучше, так что давайте останемся и попрощаемся здесь». «Как скажете», — последовал холодный ответ. Он отодвинулся, и мы продолжили путь. «Так, на чем я остановился?» «На том, что ваша избранница идеальна». «Ах да, спасибо вам, что свели меня с моей судьбой». «Пожалуйста», — сдержанно ответила я. «Ее голос так приятен». «Да, Виола обучалась пению у лучших учителей. А манеры такие мягкие. У нее была гувернантка с прекрасными рекомендациями». «А как она изящно ест, и как птичка». «Корсет большего не позволяет». «А еще она...» «Достаточно. Я услышала «достаточно», — вскинула я ладонь. В эту минуту к нам подошел мороженщик, предлагая щербет. Орфей вопросительно посмотрел на меня. Я мотнула головой, и он жестом отказался. «Значит, вы уже обо всем договорились?» — едва двигающимися губами спросила я. «Да». «Тогда примите мои поздравления и прощайте». Я порывисто отвернулась, но тут Орфей поймал меня за руку и развернул к себе. «Постойте, давайте пройдемся до конца», — указал он на Иландскую башню. «Зачем?» Я вдруг почувствовала, что глазам стало горячо, а голос дрогнул. «В последний раз». Подняв голову, я взглянула на громаду, переливающуюся огнями, которую у нас в городе считали самым романтичным и памятным местом, и кивнула. «А вы с вашим Фелицием что будете делать?» — спросил он, когда мы направились к ней. «Все прекрасно», — неожиданно для себя произнесла я. «Вот как? Значит, вам удалось найти замену тому актеру?» «Да». «Я не удивлен», — ответил Орфей странно сердито. «Значит, мы оба добились того, ради чего заключали наше соглашение». Я закусила губу и кивнула. Мы уже подошли к подножию Иландской башни. «Тогда давайте отпразднуем, поднимемся туда», — предложил он, указав наверх. Я снова взглянула на башню, а потом на билетера, смотревшего на нас с любезной улыбкой. «Хорошо, только здесь много ступеней». «Очевидно, вы никогда не заходили внутрь», — заметил Орфей, расплатившись за билеты и пройдя за мной. «Тут, помимо лестницы, есть это изобретение — эскалье, так что подниматься пешком не придется». Я посмотрела на нечто вроде кабинки, напоминающей клетку, украшенную металлическими завитушками. В нее еще были встроены какие-то валики и колесики. Орфей отдал билеты сотруднику и пропустил меня внутрь. Потом встал рядом, и через несколько мгновений кабинка, вдруг дернувшись, двинулась с места и начала набирать высоту. «Не бойтесь». Раздался над ухом мягкий голос, и я поняла, что вцепилась в сюртук Орфея. «Здесь вполне безопасно, а я рядом». Я разжала пальцы и отступила. Наконец движение прекратилось, и дверь отъехала. «Значит, это и есть знаменитая площадка Иландской башни?» — заметила я, выходя на круглую площадку, с которой открывался захватывающий вид. «Да». Орфей посмотрел по сторонам и указал куда-то вниз. «Посмотрите». Я встала рядом и увидела у подножия фонтан, струи которого подсвечивались разными цветами под музыку и хлопки восторженной публики. «Как вам?» «Это волшебно!» Я чувствовала себя так, словно жила в какой-то сказке и вдруг наткнулась на слово «конец». «Значит, на этом все?» — спросил Орфей, снова повернувшись ко мне. Мы стояли так близко, что я видела, как блестят его глаза. «Все. Вы этого хотите?» «Да. Вы ведь уже нашли свою идеальную Виолу. А вы своего идеального Фелиция». Какое-то время мы смотрели друг на друга. «Тогда попрощаемся?» — спросил Орфей, протягивая мне руку. «Прощайте». «А вы подадите мне руку?» Я подчинилась. Нежно сжав мои пальцы, он придвинулся еще ближе и теперь возвышался надо мной. «И позволите вас поцеловать? В щеку, по-дружески». Я подставила щеку, и он прижался к ней губами. «И пожелайте мне счастья?» «Будьте счастливы с Виолой, Орфей», — произнесла я, едва сдерживая слезы, и потянулась за платком, который дал мне мистер Бернард. «И поцелуйте меня в ответ?» Всхлипнув, я развернулась и бросилась обратно к кабинке. А когда спустилась и подняла голову, увидела одинокую фигуру на площадке башни. Подобрав юбки и сделав глубокий вдох, я решительно двинулась прочь. «Кристина, а мы как раз ждали тебя», — приветствовала меня тетя, а я при виде маменьки похолодела от ужаса. «Ты ведь, кажется, говорила, что хочешь навестить Антонию, а она сама пришла». «Да, мы, видимо, разминулись». Расцеловав меня, маменька заметила. «Ты выглядишь странно, у тебя щеки горят». «Это потому, что я шла по улице». Я все еще не могла опомниться при виде маменьки дома у тети Мейбл и надеялась, что следов слез у меня на лице не осталось. За столом, видимо, ужин только что закончился, потому что все пили чай с десертом. Сидела еще одна женщина. «Ах да, сегодня к нам присоединилась Луиса», — указала маменька на гостью, и я узнала ее давнюю подругу. «И смотри, кто еще!» Маменька подвинулась, и я увидела в углу, в тени, молодого человека приятной наружности с задумчивыми шоколадного цвета глазами. «Это ее сын, Чарли. Ты ведь помнишь Чарли?» «Еще бы не помнить. Маменька столько раз на него и намекала». И говорила прямо, и давила. Наверное, Чарли удалось избежать такого же давления лишь потому, что он всю юность и до сей поры колесил по странам Европы. А может, потому и колесил, чтобы избежать постоянных намеков, только уже со стороны леди Луисы. Я поклонилась, и Чарли, приблизившись, поцеловал мне руку. «Вы стали настоящей красавицей, Кристина». «Я помню вас еще ребенком, Чарльз». «Я вас тоже». «Последнее мое воспоминание — это как вы кормили игрушку дракона, пока ваши сестры играли со своими куклами в дочке-матери». «Да, это было давно». «Присоединитесь к нам». Он указал на стол и отодвинул для меня стул. «Кристина делает успехи в университете», — включилась в разговор тетя Мейбл, и мне захотелось провалиться сквозь пол. «Вот как?» — удивился Чарли, устроившись рядом со мной. «И какая же наука привлекает вас больше всего?» «Физика». — ответила я, вспомнив плавные взмахи крыльев Изабеллы и Евы. Особенно раздел про то, как тела могут подниматься и удерживаться в воздухе. «Чарли тоже многое узнал в университете», — вмешалась леди Луиса, очевидно желая внести равновесие и упомянуть заслуги сына. «Значит, им будет что обсудить», — заметила тетя Мейбл. «Кристина делает успехи не только в науках», — извиняющимся тоном добавила маменька, все еще не считая посещение университета заслугой, и обращаясь к леди Луисе. «Она также играет на фортепиано, поет, вышивает, прекрасно танцует». Очевидно, она хотела увести тему подальше от опасных увлечений, мешающих леди выйти замуж. Дальше беседа потекла в обычном светском русле, изредка возвращаясь ко мне и Чарли. «Так что завтра Кристина представит нам своего Фелиция», — подытожила маменька. Захотелось тотчас во всем признаться, но меня остановил трехэтажный торт. «Фелиция?» — приподнял брови Чарли. «Да», — коротко ответила я. Вскоре ужин завершился. Прощаясь, Чарли снова поцеловал мою руку. «Был рад встрече с вами, Кристина». «Взаимно, Чарли». Мы улыбнулись друг другу. Он был действительно очень приятным молодым человеком. «Как жаль, что мы не свели вас до того, как ты познакомилась с Фелицием», — вздохнула маменька, когда леди Луиса с сыном ушли. «Впрочем», — тут же встрепенулась она, — «твой выбор тоже, судя по всему, очень удачен». «Да, удачен». Согласилась я, вспомнив улепетывающего Родриго. «Итак, до завтра», — произнесла маменька, целуя меня в обе щеки. «До завтра, маменька», — попрощалась я, и она, прихватив зонтик, которым пользовалась как тростью, удалилась.